Зачем? Зачем я его бросил? Зачем тут остался? Занапрасленно убиваетесь, молчи, Лизавета. Ничего ты не знаешь. Кровь дьявола кипит во мне. Отмщение просит. Не успокоюсь, покуда жив. Иль душа на части разорвется. Елизавета отступила. Такого Ноя Васильевича она не знала. Переживает-то как. Ужели и вправду много людей сгубил где-то на войне и брата еще? Выйди вон, Лизавета, не гляди на меня. Рыкнул Ной, опускаясь на табуретку и сотрясаясь от рыданий. Лизавета до того перепугалась, что, не смея больше рта раскрыть, молча юркнула в свою горенку, притихла там. А Ной сидел, покачиваясь из стороны в сторону, и трудно дышал. Отчего так в жизни происходит, что люди убивают друг друга? Или им так на роду написано? Где они, тот царь и отечество, за которых он в бою сгубил брата Василия и столько людей положил на землю мертвыми телами? Нету царя. И отечество раскололось на две половины. У белых или красных отечество? В той путанной Самарии у камучей или здесь у сибирских правителей? Зачем ему, Ною, теперь кресты и медали, коль братьев не возвернуть никакими молитвами? Один у него крест теперь — отмщение. Иван, который только жизнь почал, должно твердо знал, где отечество. А он, пес вихлючий, шкуру свою спасти хотел, да не вышло то, и не выйдет. Припомнилась песня русская. Горе горькое по свету шлялося, и на нас невзначай набрело. Набрело на Ноя, на весь его казачий род, на всю умыканную Россиюшку, и не вычерпать его ведрами, не сушить солнцем и ветрами. Поздним утром Ной уехал к вокзалу в особый эскадрон и на перроне встретился с подполковником Хвостовым. Князь провожал какую-то даму на поезд, разнаряженную и красивую, льнувшую к нему принародно. Когда Ной подошел к ним, подозванный князем, дамочка сердито взглянула на кавалера, выговорив: «Даже провожая меня, Жорж, ты не можешь забыть о своих делах». «Я на минуточку. До отхода поезда еще целый час. Пойди, пожалуйста, в вокзал». Дама ушла, а князь, взяв под руку Харунжева, повел его по перрону. «Ну, Харунжий, натерпелись мы с вами страха вчера. Это же надо? В агента ВЧК завербовал вас, исчадие дьявола. Это меня, князя, чья родословная не поместится на этом фасаде вокзала», — говорил князь. «Слышал, вы выпороли доносчиков-провокаторов? Пороть, пороть посконников и луковичных червей! Откровенно говоря, я боялся, как бы вы со страху не оговорили нашего друга Кирилла Иннокентьевича. Это мой лучший друг, знаете ли. Мы с ним давно на брудершафт. Если бы эти сволочи из губернского управления не задержали пакет, ничего подобного не произошло бы. Они, мерзавцы, вынюхали, какой им линии держаться при новом управляющем губернии». Князь напропалую ругал чиновников губернского управления и пригласил Харунжева откушать с ним в ресторане по случаю благополучного пребывания на свободе. «А жидовку вы напрасно отправили ко всем чертям в преисподнюю. Я, понятно, не за милосердие к большевикам, но и не за беззаконие. Пусть это останется совдепией, господин Харунжий. А мы должны установить у себя демократические порядки. Свобода, свобода, матерь человеческая. Это наш лозунг с капитаном, теперь уже подполковником. Вы с ним не встречались в Гатчине? Это между нами. В свободном сибирском полку он не служил. Как бы я мог встретить его? А если приезжал в Гатчину тайно, то, ясное дело, не для встречи со мной.